Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Опергруппа Минского райотдела города Киева поднималась по лестнице многоэтажки. Андрей, давай, вырубай. В милицию поступил вызов от гражданина Михаила Сергеева. Отставной военный сообщил, из соседней квартиры, где проживает семья Кравченко, систематически доносятся характерные звуки и фразы на немецком, не оставляющие сомнений, там смотрят запрещенные в СССР порнофильмы. Кто-то тихо. Затаились. Кравченко, открывайте, милиция! Дверь оказалась не запертой. Милиционеры вошли в квартиру, ожидая увидеть злоумышленников. Но застали совсем другую картину. Сергей Михайлович, сделай дрянь, там труп. Андрей, свяжись с УГРО, пускай кому-нибудь пришлют. Жмур у нас тут. А я говорил Сергею. Да выделываешься. Сергей Кравченко, талантливый 25-летний телемастер, убит в своей киевской квартире прямо за рабочим столом. Впрочем, то, чем занимался Сергей, не имело никакого отношения к его официальной работе в телеателье. Убийство Кравченко стало одним из первых резонансных преступлений, связанных с новым явлением в жизни страны – домашним видео. Тогда, в августе 1985 года, эта история не получила особой огласки. Обстоятельства дела решительно не вписывались в официальные представления о моральных принципах советского человека. Сергея Кравченко обнаружили сидящим в кресле за рабочим столом. На шее справа и сзади два колотых ранения. Учитывая очевидный насильственный характер смерти, к расследованию сразу подключили городскую прокуратуру. Следователь Владимир Комаров прибыл на место преступления в начале третьего ночи. Доброй ночи, Владимир Маркович. Была добрая, пока не разбудили. Ну, чем порадуешь? Оперуполномоченный Шейко обрисовал следователю общую картину. Убитый – старший сын хозяина квартиры, пилота Аэрофлота Валерьяна Ивановича Кравченко, человека уважаемого, с безупречной репутацией. Мачеха Сергея – Изольда Кравченко, артистка столичного театра, сейчас в больнице. Сводный брат Никита служит в Киевском высшем общевойсковом командном училище имени Фрунзе. Будущий разведчик. Не то, что этот. А вы, простите? А это Михаил Сергеев, военный пенсионер, сосед. Он, собственно, милицию вызвал. Да-да, я вызвал. Я тут рядом живу, а у них систематически доносятся характерные звуки. И фразы, знаете, ну, эти. Что значит не то, что этот? А то и значит гниль, дрянь, позор семьи. По словам соседа, Сергей был в семье белой вороной. Отец летает за границу, мачеха, красавица, играет в театре. Никита, его младший брат, активист, спортсмен. А вот Сергей назло всем бросил школу, ушел в ПТУ, стал обычным телемастером. Не, вы не думайте, я рабочий класс уважаю. Сам 5 лет у станка. Но Серый, ну, как бы повежливее сказать, махинатор. И алкаш за рупию давится. Понятно, спасибо. С вами позже свяжемся, да? А что у нас с орудием убийства? Есть мысли? Есть. Вероятнее всего, Сергея убили отверткой. Из фирменного набора, лежащего на столе. Вот. Видите, троечка отсутствует. А размер отвертки номер 3 совпадает с диаметром раны 8 миллиметров. Отвертка приметная. Made in England. Робсон. Ну, здесь не только отвертки приметные. Комарова поразило то, что у обычной семьи в квартире сразу два видеомагнитофона. Даже при покупке по государственной цене электроника ВМ-12, единственный аппарат отечественного производства, стоил целых 1200 рублей. Тебе, чтобы заработать, год придется собирать. Да скорее два. Это точно. Это не считая кассеты. Их тут целый ящик. Чистые все, японские. Два видеомагнитофона на столе убитого были коммутированы между собой. В свой последний вечер Кравченко переписывал что-то с одного аппарата на другой. А что именно, не проверяли? Нет. К сожалению, с момента облавы след не включали, мы не смогли достать пока еще кассету. А что, при таких облавах до сих пор отключают свет? В середине 80-х в СССР ассортимент фильмов на видеокассетах был довольно ограниченным. Американские и гонконгские боевики, мультфильмы и кино откровенного содержания. Популярностью пользовались «Эммануэль» и «Греческая смоковница». Эротика, на просмотр которой, впрочем, можно было пригласить и девушку. Власти, озабоченные распространением аморального видео, придумали оригинальный способ проведения рейдов. Приходя по наводке на квартиру, милиционеры выключали свет во всем доме, чтобы нельзя было извлечь кассету из видеомагнитофона. Факт хранения кассеты с эротикой мог стать основанием для реального срока. Поэтому любители пикантного видео приучились смотреть клубничку при снятой крышке кассетоприемника. А аппаратура работала в момент отключения света в доме? А то. Сосед сказал, орала как резаная. Следователь рассудил, что если кассета остановилась в тот момент, когда милиционеры выключили свет в доме, то, отмотав пленку на начало, сыщики получат время, когда ее вставили в магнитофон, а значит, время, когда Кравченко был еще жив. Ну, час 57. Час 57? Это значит, убийство совершено между 22 и полуночью. Эксперт-криминалист Красноух уточнил, убийство совершили между 10 и 11 часами ночи. А вот еще. Очевидно, кровь. Правда, следы очень-очень бледные. Убийца мыл руки в ванной? Получается так. Ну, Анна Кирилловна, давай уже говори, что у тебя еще там. Я же вижу. У меня, правда, есть интересная вещь. Смотрите. На кожаной обивке кресла в комнате убитого виднелись отпечатки свежей масляной краски. Причем рисунок был весьма характерным. Ромбик. Ромбик, да? Угу. Погоди, это что, отпечаток свежекрашенной скамейки? 5 баллов, Владимир Маркович. Это получается, некто пришел с испачканной спиной, уселся в кресло. А поскольку краска свежая, этот некто был здесь в пределах 12-24 часов. Только непонятно, как теперь в большом городе найти свежекрашенную скамейку и этого человечка, который у нее сел. А ничего не надо искать, Владимир Маркович. Этот цвет? Да. Эта скамейка стоит прямо под подъездом. Опробовал на себе. Вот она, собственно говоря, эта злополучная скамейка. Да. По мнению эксперта, краска, в которую была выкрашена скамейка, идентична той, следы которой были найдены в квартире Кравченко. Ну и ромбы. Угу. Согласна. И ромб по форме и размерам совпадает с отпечатками, которые были в квартире Кравченко. Скорее всего, здесь и сидел наш клиент. Это вы того фирмы чая ищете? В американской кепке. Какого фирмы чая? Ну, который тут сидел. Егор Головачев со второго этажа рассказал, что когда вечером выходил выгуливать собаку, видел на скамейке мужчину лет 30, худощавого, с усами, в зеркальных очках, кепке с надписью USA и в фирменной джинсовой куртке. А куртка классная. Монтана или Левис. Рублей 300 стоит. Не меньше. Спасибо тебе. Расстроился человек. Вещь дорогая, думаю, захочет спасти, пока краска не засохла. Угу. Ну, смекаете, о чем я? Ну, естественно, Владимир Маркович. Проверю все химчистки. Оперативники прошерстили все химчистки города. Здравствуйте, гражданка. Здравствуйте. Оперуполномоченный Шейко. Скажите, пожалуйста, вам сдавали импортную джинсовую куртку, испачканную желтой краской? Да, кажется, есть такая. Посмотрите, пожалуйста, кто сдавал. Сейчас посмотрю. Ага. Ее сдавал некий А.С. Гунько. Нам необходимо ее изъять. Ну, мы ее уже почистили. Сегодня после обеда ее можно уже и забирать. Ну, тогда же лучше. Сыщики приняли решение. Ждать Гунько здесь же. Вечером, почти перед закрытием, в дверь химчистки вошел худощавый мужчина с густыми усами. Да, конечно. Гунько. Вот, пожалуйста. Извините, уголовный розыск. Оперуполномоченный Шейко. Ваша куртка? Да. А хорошо почистили. Никаких следов краски. А что насчет крови? Какой крови? В чем дело? Крови Сергея Кравченко. Фамилия убитого была явно знакома Гунько, но он продолжал изображать недоумение. Я не знаю никакого Кравченко. Какой Кравченко? Зря вы так. Курточку я заберу. Пройдемте. Пройдемте. Киевской милиции Антон Гунько, 30-летний продавец комиссионки, был знаком давно. Фарцовщик приторговывал импортными вещами, а с недавнего времени и техникой. А у нас мокруха Гунько. Убит Сергей Кравченко в своей собственной квартире. И тебя видели на месте преступления. Ну что, был же там? Гунько, ознакомившись с уликами, признался, в квартире Кравченко он действительно был. Подождал под подъездом, пошел погулять. Вернулся в начале 9-го. Он уже был дома. Сам? Вроде да. Гунько принес телемастеру пару кассет переписать фильмы. Во сколько ты ушел? Примерно в 20-25 минут 9-го. Дверь за ним закрыл сам Сергей. Больше они не виделись. Конечно, сыщики не могли полагаться на слова Гунько. Алиби у него не было. При этом в ходе обыска в квартире Гунько милиция нашла сверток с 4000 рублей. Вот здесь, на целлофане, в который замотаны деньги, а также на изоленте, были обнаружены отпечатки пальцев убитого Кравченко. Гунько отказался объяснять, как у него оказались эти деньги. Следователь принял решение задержать Гунько как подозреваемого в убийстве Сергея Кравченко. Мотив – ограбление. Через Кравченко явно проходили немалые суммы, чего стоила одна аппаратура. Деньги могли стать причиной смерти телемастера. Убит телемастер Сергей Кравченко. На месте преступления обнаружили два видеомагнитофона. Покойный занимался копированием и распространением видеокассет. Следствие выходит на Антона Гунько. Он находился в квартире убитого незадолго до смерти телемастера. У подозреваемого находят крупную сумму денег. Убийство он мог совершить с целью ограбления. Через два дня Антон Гунько попросился на допрос. Взвесив за и против, он сообщил об имеющемся у него алиби. Ну что, на чистосердечное решился? С 9 до часу ночи я был занят. Фильм снимали на даче в Липках. Что за фильм? Ну, для взрослых. Очень интересно. Как оказалось, у Гунько была видеокамера, на которую он снимал кустарное порно. Алик может подтвердить. Ленка, Бикса его подружка, это актеры. И чего вдруг решили кино снимать? Гунько с товарищами замышляли новый бизнес. Они слышали, будто на Западе крайне ценятся русские девочки. Собирались отснять несколько фильмов и наладить контакт с иностранцами для их сбыта. Подумывали привлечь и Кравченко. Он занимался тем, что переписывал кассеты и мог оказаться бесценным техническим сотрудником. Елена Яхно, Ленка и Алик, Александр Камолов, неудавшиеся звезды самодеятельного порно, на допросах подтвердили алиби Антона Гунько. Он никак не мог быть в квартире Кравченко в предполагаемое время убийства. Объяснил Гунько и откуда деньги в его квартире. Он продал Сергею Кравченко сданный в комиссионку видеомагнитофон. Второй аппарат принадлежал самому Гунько. Это был его вклад в подпольный бизнес по перезаписи фильмов. Версия преступления с целью ограбления отпала. В поисках подозреваемого сыщики решили сосредоточиться на ближнем круге убитого. Проходите, присаживайтесь. Чай будет? Нет, спасибо. У меня к вам несколько вопросов. Скажите, у Сергея были враги? Мачеха покойного, Изольда Евгеньевна, еще молодая и эффектная женщина, рассказала, что о врагах пасынка ничего не знает. Он был парнем скрытным. Женщина жалела, что так и не смогла заменить мальчику рано умершую мать. Сын мой от первого брака предлагал ему пойти по армейской линии. Но тот нет. Все сам. Связался с дурной компанией. Кое-какие вещи начал из дома выносить и продавать. Я молчала. А на что тратил? Я думаю, что на девушек. Отец его не сильно баловал и на карманные расходы давал редко. Девушки. А постоянная была? Вы что, он их менял, как носки? Хотя нет, носки он менял редко. Тем временем появились результаты судмедэкспертизы. Как и предполагали с самого начала эксперты, орудием убийства послужила исчезнувшая из фирменного набора крестовая отвертка номер 3. Об этом можно судить из диаметра раны и глубины. Вот ударом были повреждены кровеносные сосуды и позвоночник. То есть для нанесения таких ран нужна большая сила. Вы хотите узнать, был ли убийца мужчиной? Не обязательно, потому что в данном случае важны не сила нанесения удара, а точность. Поэтому это легко могла быть женщина. Косвенно. Женскую версию надо рассматривать, так как есть следы полового контакта, которые обнаружили эксперты на теле покойного. Картина типичная. Обратите внимание на фото. Грудь и спина убитого. Там имеются следы. Очевидно, это царапины от ногтей. Так что, шерше лефам? Только где ее шерше? Да, есть еще информация. В зубах покойного... Кстати, они были в очень плачевном состоянии. Да. Обнаружены остатки пищи. Грецкий орех, волокна курицы и фрагменты листьев кинзы. Мы очень надеемся, что эта информация как-то поможет следствию. Еще как. Курица, орехи, кинза. Смекаешь? Компонент какого-то блюда. Да не какого-то, а сациви. Как? Сациви. Записал. Бери людей, дуй по всем кафе и ресторанам, где готовятся циви. Может быть, там кто-нибудь вспомнит нашего телемастера. Добрый вечер. Можно вас на минутку? Добрый вечер, конечно. Оперуполномоченный Шейко. Скажите, пожалуйста, вы видели вот этого человека вечером 4 августа? В ресторане «Казбек» по фото узнали Сергея Кравченко. Он действительно был здесь в день смерти и заказывал сациви. Верно. Откуда вы знаете? Работа такая. Он сам был или с кем-то? Он был в компании симпатичной молодой девушки. Заказывали сациви, хачапури, вино. Потом плавно перешли на коньяк. Он ее профессионально обрабатывал, спаивал. Она была не против? Так листала, как слепая лошадь. что-то он ей про кино рассказывал. Или работает в кино. В общем, обещал ее снять в каком-то фильме. Но она хихикала в ответ, мне кажется, уже ничего не понимала. А дальше? Как наклюкалась, он попросил счет и повел ее в такси. Все. Ну, а больше вам, наверное, Семенович расскажет. Семенович, а точнее Борис Семенович, водитель такси, информацию подтвердил. Такая поездка действительно была. От кафе к подъезду дома Кравченко. Все 20 минут, которые заняла дорога, мужчина в открытую приставал к своей подвыпившей подруге. Позже Семенович обнаружил, что той ночью девушка потеряла у него в машине книгу. Вот эту. Учебник патологической физиологии. Как положено в библиотечной книге, на 17-й странице есть штамп «Библиотека Киевского государственного мединститута имени Богомольца». А вот здесь наклейка, на которой писали номера читательских билетов. Сопоставив одно с другим, сыщики без труда нашли девушку, с которой был перед смертью Сергей Кравченко. Это была Наталья Руденко, студентка третьего курса. Девушка с хорошей успеваемостью, но с сомнительными моральными принципами. Так Руденко охарактеризовали в деканате. Сыщики нашли Наталью Руденко по месту прописки, в общежитии. Морали читать будете? Наталья, вы не поняли, мы не по моральной части. У нас другая линия. Мы здесь убийство расследуем. А при чем тут я и Кравченко к какому-то убийству? Ваш друг был убит 6 дней назад. И, возможно, вы, Наташа, последние, кто видели его в живых. Поэтому соберитесь и отвечайте по существу. Расскажите все, что было вечером 4 августа. Испуганная Руденко рассказала. В день последней встречи с Кравченко то, что было после кафе, она помнит нечетко. Девушка перебрала с алкоголем. Приехали к нему. Помню какие-то невнятные приставания, вино, какое-то кино похабное крутил, намекал на заработки. По словам Наташи, когда дело зашло довольно далеко, она вырвалась из объятий Кравченко и убежала. До общежития за полчаса добралась на трамвае. Соседка подтвердила, Руденко появилась в комнате около 22:00. Кто-нибудь еще может подтвердить это? Не знаю. Кондуктор трамвая, комендант общежития. А, стоп, там же гость был. Он может подтвердить. Где? У Кравченко в квартире? Ну да, я с ним в дверях столкнулась. Вернее, упала, когда споткнулась о сумку. Он меня поймал. А что за сумка была? Классная такая, аэрофлотовская. Аэрофлот. Монополист советских авиаперевозок. На гражданскую авиацию возлагалась большая идеологическая нагрузка, ведь именно здесь зарубежные гости начинали свое знакомство со страной. Футболки, кепки, сумки и даже пластиковые пакеты с символикой Аэрофлота. Фирменная продукция компании была отменного качества. Ее часто производили на заказ за рубежом. Такие вещи носили с гордостью на показ. С ними фотографировались и привозили из командировок в качестве презента. Просматриваю протокол досмотра, и никакой сумки среди описи вещей я не вижу. С Ивиным связывался? Может, упустил? Уже. И он утверждает, что никакой сумки не было. А Руденко клянется, что сумка была. Мистика. А, и вот еще какая странность, Владимир Маркович. И Руденко, и сосед, который заявил в милицию, говорили о каких-то непристойных фильмах. Между тем, кассета с записанным фильмом в доме лишь одна – «Кулак ярости». Боевик с Брюсом Ли. И никакого намека на порнографию. Да. Куда ни кинься, ничего нет. Владимир Комаров вновь встретился с Изольдой, мачехой погибшего Сергея Кравченко. Он расспрашивал ее о сумке. Может быть, муж привозил из поездки, не помните? Я право не знаю. Что-то такое было, да, 3 года назад. Куда могла подеваться, я не помню. Ясно. А скажите, А Валерьян Иванович точно был за границей в день смерти Сергея? Изольда Кравченко подтвердила. Муж уехал из дома еще засветло, улетел в Аддис-Абебу. Вернулся лишь через два дня после убийства и, не заезжая домой, вновь ушел в рейс на Каир. Я уж не знаю, какой груз они там грузят, но пашет он как ишак. У меня к вам просьба. Как только супруг вернется, пускай обязательно свяжется со мной. Женщина пообещала передать просьбу и тщательно проверить квартиру, гараж и дачу. Может быть, сумка найдется. Я вам сразу сообщу. Спасибо. Однако сумку Изольда Кравченко так и не нашла. Ее муж, Валерьян Иванович, который вернулся через день из Каира, связался с Комаровым и подтвердил. Сумка такая была. Подарок друга капитана международного рейса. 3 года назад Валерьян Иванович отдал ее пасынку Никите. Парень просто-таки выпросил ее для школьных учебников. Вот фотография, сделанная перед последним звонком. На ней Никита Кравченко с подаренной отчимом летной сумкой. Вместе с Никитой сумка переехала в военное училище. Сыщики немедленно запросили в училище имени Фрунзе информацию о том, где находился курсант Никита Кравченко в день убийства. В тот день курсант Кравченко получил краткосрочное увольнение. По причине? По причине... был звонок, что его мать при смерти. Руководство пошло навстречу. Увольнение было до 15:00. Вернулся он вовремя. Отметился на КПП и больше расположения части не покидал. А не официально? Самоход? Исключено. Подполковник пояснил. Конечно, в периметре части есть традиционные слабые звенья. Места, через которые курсанты годами ходят в отлучку за забор. Однако руководство борется с этим. Организовывает летучие патрули. Большую часть забора училища обнесли колючей проволокой. Так что возможности чисто теоретически. И все же давайте пройдемся. Только негласно, без шума. Ну давайте. Так, смотрите, что здесь. Угу. Смотрите, Иван Сергеевич, непорядок. Как будто здесь кто-то перелез. А вы говорите чисто теоретически. Нет, не надо трогать, пожалуйста. Это лучше на экспертизу сразу отдать. Да я и без экспертизы скажу, откуда это. И? Это кусок солдатского одеяла. Ну, туристы, мать. Ну, я вам покажу. Солдатское одеяло точно такое же, каким пользовались курсанты училища в 1985 году. Судя по примятой проволоке, кто-то из курсантов на практике применил навыки преодоления полевых заграждений из колючей проволоки. Перекинул поверх шипов ткань, перелез, а когда дергал уже снизу, снимая одеяло, оставил улики. Шейко оставалось взглянуть на одеяло Никиты и убедиться либо в его невиновности, либо в том, что он все-таки уходил в самовольную отлучку в день убийства. Ну, в общем, здесь они и живут. Кравченко скоро подойдет? Да, вызвали. Спасибо. Так, Кравченко кое-кого. Угу, хорошо. Никиту Кравченко сняли с занятий и приказали прибыть в казарму. Одеяло, как убедился оперативник Шейко, было на месте. Курсант Кравченко по вашим приказаниям прибыл. Курсант Кравченко, вы покидали территорию части вечером 4 числа? Никак нет, товарищ полковник. Твое одеяло? Так точно, там и подпись есть. Я обратил внимание. Сыщик попросил объяснить одно обстоятельство, которое сразу бросилось ему в глаза. А скажи-ка мне, пожалуйста, Никита, как так получилось, что у всех одеяло старое и стиранное, а у тебя новое, и даже подпись не размазана? А старое украли. Виноват. Виноват? Да, конечно, виноват! Ты где учишься, сынок? Никита Кравченко ни на увещевание оперативника, ни на крик командира не реагировал. Стоял на своем. Одеяло украл какой-то шутник. А новое курсант выпросил в хозчасти. Парень держался спокойно. Мне все понятно, товарищи. Убит телемастер Сергей Кравченко. На месте преступления обнаружили 2 видеомагнитофона. Покойный занимался копированием и распространением видеокассет. находят девушку, которая была в квартире незадолго до смерти. В своих показаниях она упомянула, что видела в квартире Сергея сумку «Аэрофлот». Но приметную вещь на месте преступления не нашли. Выяснилось, хозяин этой сумки – сводный брат убитого. Сыщики решили к нему наведаться. Я должен здесь детальнее разобраться, а вас, Иван Сергеевич, я попрошу Никиту временно, если можно, под замок. Да запросто. И мне надо опросить его товарищей. Хорошо. Спасибо, у меня все. Свободен. Следующего позови. Вызывали? Проходи. Курсант Левшин по вашему приказанию прибыл. Вольно. Можно? Пожалуйста. Григорий Шейко опросил курсантов, ходил ли куда-то ночью их товарищ. Только учтите, что это вопрос государственной важности. Да, было дело, ходил. Насчет важности не знаю, но он мне сказал, что к девушке на свиданку позарез нужно было. Кравченко, по словам Левшина, выпросил у него гражданскую одежду. Исчез незаметно, когда именно, трудно сказать. Скорее всего, до отбоя. У нас вечером кинопоказ был. Скорее всего, оттуда смылся. А во сколько кино началось? Кинопоказ начался в 20:00. Значит, Никита совершенно спокойно мог выйти, переодеться и покинуть часть. С учетом дороги выходило, что в квартире он мог появиться к 21:00. В это же время Руденко столкнулась в дверях с неизвестным парнем, споткнувшись об аэрофлотовскую сумку. А когда Кравченко вернулся? Я не знаю, но утром, когда я проснулся, он был в казарме. Вещи в тумбочку сложил. Вот только джинсы запачкал. Безнадежно. Владимир Маркович, можно? Результаты экспертизы вещества, в которые были измазаны джинсы Левшина, были довольно неожиданными. Это строительный битум. Смола. Такого на стройке очень много. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю? Да, я понимаю. Но здесь что-то не сходится. Как-то странно. Сядь, не столбычь. Извините. Так, а что не сходится? Ну, смотрите. По данным следствия, если Кравченко появился в доме брата ориентировочно в 9, а убит Сергей был около 22:00, то назад Никита должен был возвращаться уже в темноте. Передвигаться по стройке, как правило, неосвещенной в это время суток, было довольно опасно. Мы уже посмотрели по местности. Значит, вокруг дома Кравченко и по дороге в училище есть только две стройки. Одна панелька, но она вообще на отшибе. А вот вторая, как раз по дороге в училище, заброшенная. Но там надо делать большой крюк. Заброшенное местечко такое. Да. Лейтенант. На следующее утро сыщики внимательно осмотрели территорию стройки. В глухом закоулке их внимание привлекла грязная тряпка. Шейко сразу понял, что это. Солдатское одеяло. Поэтому на углу должен быть штамп. На первый вид, да. Солдатское одеяло. Спасибо. Сейчас посмотрим. На углу одеяло. На уголке материи стоял штамп Киевского общевойскового военного училища. И обратите внимание, что оно порвано. Угу. Судя по характеру повреждений, его стягивали с нескольких острых предметов. Вот здесь и здесь это максимально видно. Прошу прощения, подойдите сюда, пожалуйста. Но главная находка ждала сыщиков в старой бочке. Здесь среди головешек лежал оплавившийся ком пластмассы, в котором без труда угадывались обгоревшие видеокассеты. А, ну конечно, кассеты. О, а вот и наша троечка. Крестовая отвертка с нашего набора. Экспертиза подтвердила, что следы на одеяле от колючей проволоки. Также были найдены волосы, которые позволяли однозначно идентифицировать хозяина одеяла. Тот факт, что одеяло было найдено на стройке, подтверждало самовольную отлучку Никиты Кравченко с территории части. Также у Никиты изъяли сумку, которую опознала Наталья Руденко. Это доказывало, что Никита был в квартире в ночь убийства. Все это, а также сожженные кассеты, однозначно указывали на то, что именно Никита напрямую причастен к убийству сводного брата. Под тяжестью улик курсант заговорил. Сергей не взлюбил мачеху и сводного брата с самого первого дня, когда они переступили порог их дома. Не мог забыть рано умершую мать, считал отца предателем и хотел развести их с мачехой. Никита же сразу полюбил отчима, волевого, сильного, но еще больше любил свою мать. Она же еще совсем молодой родила меня. Говорит, за меня карьеру положила. Мы жили в Москве, а когда мне стукнуло 12 лет, мы переехали в Киев. Ты знаешь, какая карьера была у твоей мамы? Догадался, но потом. Никита, глядя на отчима, мечтал о полетах, но по здоровью в училище не проходил. Искривленная носовая перегородка – давняя травма. Тогда стал готовить себя к службе в разведке. Бокс, самбо, тренировка воли. Поступил в училище, все было хорошо, но тут случилась беда. Что случилось? Позвонила мама, говорит, мне плохо, приезжай. Я приехал к ней, и она рассказала мне свою тайну. Я знаю, что у вас в папке. Это компромат на мою маму. Это не компромат, это правда. Мне очень жаль, но твоя мама была валютной... Скажите еще одно слово, и вы больше ничего не услышите от меня. Продолжай. Успокоившись, Никита рассказал, что мать сообщила ему о своих грехах молодости и о том, что у Сергея, сводного брата, откуда-то взялась пленка, на которой она развлекает какого-то иностранца. Это видео разбило бы отцу сердце и маме тоже. Мама сказала, чтобы я отобрал у Сергея пленку и закрыл ему рот. Никита решил действовать быстро и жестко. Поговорить с братом немедленно, пока кассета у него. Для этого надо было улизнуть из училища. Своему товарищу Кравченко наплел, что ему позарез нужно выбраться на свидание. У подруги свободна квартира. Но нужна гражданка. Пыль в глаза пустить. На самом деле Никита не хотел, чтобы его по какой-нибудь детали одежды опознали случайно встретившиеся знакомые или соседи. Никита решил перебраться через забор. Взял в сумку солдатское одеяло. Их учили, как преодолевать заграждение из колючей проволоки. Перелез через забор, стянул одеяло, спрятал его в сумку и побежал домой. Добрался я где-то в начале 10-го. Аккуратно поставил сумку на пол, заглянул в комнату и увидел пьяного брата и голую девицу, а по телевизору шла порнуха. Ну и я решил переждать на кухне, чтобы было удобно поговорить. Тут открывается дверь, выпадает эта девка, спотыкается и прямо на меня. Я поднял ее и выставил за дверь, а потом пошел к брату. О, братик явился, сукин ты сын. Я тут случайно кассету нашел. Ну, порнушка домашняя. Так там знакомые есть. Там один актер француз, двухцентнерный. Так он твою мамашу... Заткнись, где кассета? О, что страшно, командир. Батя вас вышвырнет тут же. Сергей рассказал, что сделал несколько копий видео и что если мачеха завтра же не подаст на развод, он эту старую проститутку на всю страну прославит. Никита представил, как эту новость воспримет отчим, подумал о матери и о своей карьере офицера. И Никита решился. И что дальше? А ничего. Хоть бы сердце ёкнуло, ноль эмоций. Еще подумал, хороший из меня разведчик выйдет. Никита хладнокровно вымыл руки, привел в порядок одежду. Решил, его никто не видел, кроме пьяной девицы, да и то в темноте она опознать его не сможет. Он забрал все кассеты в доме, взял отвертку, сложил все в сумку, прикрыл сверху одеялом. И тут шарах, вырубили свет. Это в полночь? Ну, где-то так. Топот, идут. Я схватил сумку и выбежал на этаж выше. Потом услышал, когда обнаружили труп, перебежал через чердак во второй подъезд, чтобы выйти во двор и пойти на стройку и сжечь все улики. К счастью, не все. Да, чертово одеяло. Вспомнил о нем уже, когда стоял возле забора училища. Ну и как ты назад попал? Через дыру в заборе. Знакомый пропустил за 2 пачки сигарет. Даже не спрашивайте, кто, я все равно не скажу. А как пропажу одеяло оправдал? Утром изобразил удивление. Где одеяло? Что с ним? Ребята, не смешно, отдайте мне его. Старшина приказал найти его, а я у коптерщика выменял за свои часы новое дело. Да. Натворил ты дел, курсант. Что же мне теперь делать с тобой-то, а? Да что закон велит? Готов чистосердечному признанию во всем, кроме информации о маме. Вы поняли, о чем я? А если вас это не устраивает, то мотивом будет моя личная неприязнь. И фиг вы что докажете. Я же разведчик. И врать научен. Никиту Кравченко приговорили к 8 годам колонии строгого режима по 93-й статье «Умышленное убийство». Его военная карьера была загублена, впрочем, как и семья. Отчим разошелся с матерью курсанта. Вышел Никита досрочно в 1991 году и, по иронии судьбы, работал после освобождения охранником в одном из столичных видеосалонов, где и погиб в случайной драке.